Саня нашел, как ему казалось, гениальный ход. «Самая красивая женщина», — написал он, — «моя мама. У нее замечательная внешность, а также вкус, цвет и запах». Ваня тоже родил фразу: «Золото и драгоценные камни не ржавеют, не тухнут и не портятся столетиями, поэтому они очень ценные». У обоих опять застопорилось. «Что про маму можно сказать?» — спросил Саня. «Она справедливая», — подсказал Ваня, и в свою очередь спросил: «А что еще про золото и бриллианты?» «Их на себе носят, и их воруют». Творческий процесс возобновился. «Наша мама очень добрая и справедливая. Она никогда не ругала домработницу и гувернантку, хотя выгнала их вон. Золото на теле носят чаще женщины, чем мужчины, а мужчины чаще его воруют, если повезет не попадаться». Они растягивали буквы и делали большие пропуски между словами, добиваясь объема, но текста все равно не хватало. Напряглись и вымучили. «Мама всегда переживает, когда нас папа наказывает, особенно бьет ремнем. А сама иногда часто кричит и не разберется, кто виноват. Бриллианты и другие полезные ископаемые нравятся царям, королям, а также преступникам, которые их носят в виде цепей на шее и крестов. Я люблю, когда мама смеется, но в последнее время она смеется редко, так как вынуждена работать. Драгоценности богатые люди складывают в сундуки, а потом закапывают в землю. По-моему, это глупость. Когда у меня будет много золота и серебра, я такой шифр на сейф поставлю, что никто не взломает. Несмотря на то, что моя мама часто выходила замуж, она хорошо относится к папе, который много месяцев охотится на тюленей». Дабы не быть обвиненными в однобоком раскрытии темы, близнецы в конце упомянули о второй составляющей вечных ценностей. «Наша мама очень любит вечные ценности», — написал Саня. «У нее много украшений, которые она постоянно покупает и продает». «Женская красота тоже считается ценностью», — отметил Ваня. «Но непонятно, почему ее называют вечной, когда старухи, зачеркнуто, пожилые женщины со временем все-таки портятся». Учительница проверила сочинение и вызвала Зину в школу. Долго говорила о происшедшей в последние годы переоценке ценностей, о расслоении общества. Зина не могла понять, какое это имеет отношение к ее сыновьям, пока не прочитала их опусы. С точки зрения педагога, маме следовало хорошенько задуматься, а не давиться смехом. Демонстрируя заказчикам проекты, Витьки никогда не приглашали дизайнеров, отсекая прямые контакты и удерживая челядь на расстоянии от денежных мешков. Зина уговорила Витька-младшего позволить ей тихо посидеть в уголочке во время переговоров с голландцами. Когда с пюпитров убрали красочные плакаты, за секунду до начала обсуждения, Зина подала дрожащий от волнения голос: «Позвольте вам предложить еще один проект». Она встала, подошла к компьютеру, вставила компакт-диск. Переводчица заговорила с двумя голландцами, Витьки онемели от Зининой наглости. «К сожалению», — пояснила та, — «я не успела сделать бумажные варианты. Посмотрите, пожалуйста, на экран». Она вывела крупным планом картинки одну за другой, держала их несколько секунд, потом выстроила изображение в два ряда. Все сгрузились у компьютера. Фирмачи попросили еще раз показать снимки крупно. Зина двигала мышкой и едва удерживалась от оправданий и извинений. «Я первый раз, у меня маломощный компьютер, не судите строго». «Технически, — проговорила она, — все можно сделать гораздо эффективнее. Провести цветоделение и прочее. На ваш суд только идея». Витьки раньше Зины по репликам фирмачей поняли, что проект понравился. Они включились в диалог. Зина английским владела плохо, ничего не понимала. «Что они говорят?» — тихо спросила она переводчицу. «Им нравится», — так же тихо отвечала девушка. «Нетрадиционное, оригинальное размещение, когда кулон на спине, а браслет на щиколотке. И манекенщица стильная, они довольны вашей работой».